Эпилог. Ива. Теплые губы медленно двигаются по внутренней стороне бедра, оставляя на коже влажные следы. Едва ощутимый поток воздуха, и я вся покрываюсь мурашками, а щеки — румянцем. Короткий укус в чувствительное местечко подбрасывает мое тело на кровати, сбивая дыхание и кружа голову. Ладони Макса двигаются вдоль тела, фиксируют его в удобной позе, лишая меня возможности сопротивляться. Зажмуриваюсь от неловкости, но Марьянину нет до этого никакого дела. Его язык бессовестно толкается между складок и выводит там чувственные узоры. От напряженного низа живота во все стороны растекается контрастный жар и озноб. Так интимно, так откровенно и так приятно. «Макс!» Приподняв бедра, хрипло произношу его имя. Кончик языка давит на вход, играет с клитором, разгоняя, разогревая мое возбуждение. Из груди рвется чувственный стон, а пальцы сначала комкают простыню, а затем находят шевелюру Марьянина и с удовольствием впиваются в нее, зарываясь глубже, массируя его голову. У меня между ног раздается мужской стон, а внутрь входят два пальца, надавливая на стенки, растягивая и поглаживая. Снова застонав, выгибаясь и закатывая глаза, чувствую, как все тело наливается приятной тяжестью, непроизвольно напрягаются мышцы, усиливая удовольствие. Все резко заканчивается. Захлебываясь собственными частыми вдохами, пьяно смотрю на улыбающегося майора. Облизнув губы и пальцы, он придавливает меня к матрасу своим весом, жадно впивается в губы и резким рывком наполняет меня своим членом. «Макс, Макс!» Безвязно повторяю при каждом толчке. Хриплое дыхание рот в рот. Наши языки переплетаются, ласкают губы друг друга, вновь сталкиваются, тонут то у него во рту, то у меня. Он поднимает мою ногу к себе на бедро, упирается ладонями в матрас и делает рывок жестче. Его ресницы красиво дрожат, а взгляд плывет все сильнее. Еще рывок. Стон. Взгляд глаза в глаза. Дрожь. «Черт, детка, как ты кончаешь?» Выдохнув, Макс резче таранит мое тело, прикрывает веки и пачкает мои бедра теплой спермой, размазывает ее по коже чувствительной пульсирующей головкой. Тоже дрожит. «Выходи за меня». Падает сверху и тяжело дышит в губы. «Это тебе так понравилось?» Нервно шучу я. «Это я так тебя люблю и хочу присвоить». Трется кончиком носа о мою щеку и целует туда же. «Подумать можно?» «Нельзя». Медленно ведет языком по моей верхней губе. «Макс, так нечестно». Чувствую, как его пальцы подбираются к соску. «Выходи за меня, детка», — повторяет он. «Хорошо?» — улыбаясь ему. «Хорошо?» — возмущенно поднимает брови. «Это что за одолжение? Я не понял». А в глазах прячутся смешинки. «Да, Марьянин, да, я выйду за тебя. Так тебе нравится больше?» — дразню его. «Определенно». И мы снова целуемся до боли в губах, как подростки, спрятавшись с головой под простыню. Если бы не телефон и звонок, все переросло бы во второй акт. Но мама... «Не бери», — требует майор, сминая полушарие груди в своей ладони и теребя сосок. «Она будет звонить, пока я не возьму», — напоминая ему. «Я уже не люблю твоих родственников», — рыкает он, скидывает простыню и поднимается с меня. Любуюсь красивым голым мужчиной, своим, все еще не верится. А мама звонит, как я и говорила. «Привет», — улыбаясь Максу, отвечаю ей. «Ты помнишь про юбилей тети Вали? Мам, как я могу забыть про столь важное событие, особенно когда мне стабильно об этом напоминают?» Сарказмом отвечаю ей, скривив губы под усмешкой Марьянина, бессовестно дразнящего меня своим видом. Его ладонь проходится по эрегированному члену. Шипит, вздыхает и не утруждает себя одеждой, выходит из спальни. «Ива, ты меня слушаешь?» Мама напоминает о себе. «Нет. Да-да, мам, я здесь», — произношу вслух. «Все, мы вас ждем вместе с Тагиром». «Ладно». Смеюсь, отнимая мобильник от уха и роняя его на кровать. Поднимаясь, выхожу в коридор и с улыбкой слушаю, как в ванной льется вода. Ненормальная. Я обожаю эти детали в своей новой жизни. Мелкие, иногда бытовые, но самые настоящие. Они делают меня счастливой, как и его поцелуй в момент, когда с бедер съезжает полотенце, а с волос капает вода. Наши редкие совместные завтраки. Чаще Макс уезжает, когда я еще сплю. Вынимаю из шкафа новое белье и то самое платье, купленное в компании Машки. Так ни разу и не одела. Ждала случая. Укладываю волосы, Марьянин поправляет воротник кипенно-белой рубашки с коротким рукавом. «Я сейчас слюной захлебнусь», — разглядывает меня через отражение в зеркале. «Розовый?» — улыбаюсь ему. «Наконец-то!» — проводит пальцами по открытым участкам спины. «Ну как?» Коварно ухмыляется. «Я достаточно хорош для твоей семьи». «Ты лучше для меня, остальное не имеет значения», серьезно отвечаю майору. «На Тагира, правда, не тянешь?» — хихикаю. «Поехали». Макс звонко шлепает меня по ягодице. Обуваемся и, наказав Таге стеречь наше жилище, спускаемся к машине. Тетя Валя решила отметить свой праздник с размахом и позвала человек 50 в открытое летнее кафе. Я никого из этих людей не знаю. Честно говоря, у меня складывается впечатление, что они между собой тоже не очень знакомы, но решили не отказывать себе в удовольствии развеяться за чужой счет. От вида нас с Максом у тети Вали приоткрывается рот. Я лениво веду взглядом по гостям, все еще внутренне млея от нашего горячего утра и того, что я под надежной защитой Марьянина. «Ивушка!» Раскрыв руки для объятий, ко мне спешит мама. «Привет, моя хорошая!» — обнимает. «Какая ты красивая сегодня! А это...» Отстранившись от меня, внимательно смотрит на Макса. «Тагир!» Его дежурная улыбка походит на оскал. Мама хмурится, протягивает ему руку. Майор пожимает ее пальцы. К нам спешит тетя Валя и, толкнув маму бедром, занимает ее место. «Тот самый Тагир, значит? Все же соизволили прекратить прятаться!» — хмыкает она. «Бросил спасать мир ради вашего юбилея. Поздравляю!» Вручает ей охапку алых роз. В его руке они смотрелись невинным букетом, а тетя Валя под их тяжестью слегка пригибается. «Какая прелесть!» Поджимает губы, стреляя взглядом в разные стороны в поисках того, кому можно передать букет. Но, как назло, рядом только мама, которая делает вид, что не замечает немой просьбы о помощи. «Благодарю», — выбирался всей душой. Издевается Марьянин. «А вам покажут столик», — натянуто улыбается тетя Валя. «Позже познакомимся ближе». «Жду с нетерпением», — склоняет голову Макс, и мы вместе наблюдаем, как тетя тащит этот огромный букет вглубь кафе. «Какая ты задница, майор!» — тихо смеюсь я. «Любить и терпеть», — заявляет он. «С папой меня познакомишь?» «Да, конечно. Часто киваю и веду его к столику родителей». Дальше Макс справляется сам, представляясь папе своим реальным именем, и, сжав его руку, уверенно глядя в глаза, раскрывает наш утренний секрет. «Я сделал предложение Иве, но не мог не попросить у вас ее руки». «Боже!» — выдыхает мама, только присевшая на стул. «Валя!» — скрикивает она. «Валя, у нас такое?» В ее глазах появляется влага, а все гости поочередно оглядываются, чтобы тоже увидеть такое. Макс махом перетянул внимание всех присутствующих на себя, при этом никого не оскорбив, не унизив, но ловко поставив тетю Валю на место и продемонстрировав ей то, что обычно чувствовала я, когда среди самых близких людей ты все равно одинок и до тебя никому нет дела, только до собственных переживаний. «Наша Ива выходит замуж», — взволнованно бормочет мама. «Ну, слава богу, хоть старая дева не останется», — ворчит тетка. «Не то что некоторые», — язвительно хмыкает Марьянин. «Но слышу его только я и тетя Валя, которая сразу же идет пятнами, а мне становится так легко и свободно, словно очередной последний грузик упал с плеч. Нас поздравляют с помолвкой, отсиживаем для приличия еще полчаса и технично продвигаемся к выходу. Макс целует меня в висок, наклоняется к уху и шепчет. «Валим?» «Да», — уверенно отвечаю ему, и мы, как подростки, сбегаем с юбилея. «Продолжим веселье», — смеется Макс. «Такси уже ждет». «Макс, куда мы едем?» Ива ластится, как кошка, пытаясь выведать подробности. «Мне так нравится наблюдать за ее преображением. Постепенно, отпуская прошлое и страхи, что столько лет сидели на подкорке, она становится совсем другой, мягкой, нежной, игривой. Скоро узнаешь. Бережно целую ее висок. «Макс, ты такой загадочный!» «Дай руку». Протягиваю ладонь, а Ива вкладывает свою. Достаю из кармана кольцо и надеваю ей на безымянный палец. «Да, я не романтик и не люблю все это пафосно и с размахом, но все же стараюсь, чтобы у моей девочки была сказка». «Красиво!» — шепчет она, рассматривая, как от света переливаются камушки. «Как и ты!» — поворачиваю ее голову к себе и целую. Мягко, но настойчиво утягиваю в чувственный водоворот эмоций. Такси останавливается напротив кафе. Выхожу первым и помогаю выйти Иве. «Куда ты меня привез?» Она осматривается. «Пойдем, пойдем», — тяну ее внутрь. На веранде уже собрался народ. Никого постороннего. Я заранее позаботился, чтобы только мы. «Ну, наконец-то!» Шаман идет навстречу и заключает в объятия сначала меня, потом Иву. «Поздравляем!» Почти хором кричат сослуживцы, завидев нас. «Макс, ты почему не сказал?» Невеста толкает меня в плечо. «Сюрприз же!» — сгребаю ее в охапку и целую в щеку. «Когда только успел!» «Ива, Макс, поздравляю!» — раздается голос сестры. Оборачиваюсь и стискиваю ее в объятиях. «Ой, Машка, и ты здесь!» Ива расплывается в улыбке и обнимает сестренку. Они очень сдружились, чему я несказанно рад. Уравновешивают друг друга. «Как я могла не прийти?» «С глазом-то что? Я присматриваюсь и не пойму. Правда, разные какие-то. Я думал, так задумано». «А что с ним?» — хмурится мелочь. «Вот, смотри!» — Ива подает ей зеркало. «Твою ж!» «Маша!» — хором останавливаем ее. «Я сейчас!» — фыркает и сбегает в уборную, а мы идем к столу. Рассаживаемся и наполняем бокалы. Сегодня обмываем мое счастье, наше с Ивой. Здесь все наши со своими вторыми половинами. Стас с Ириной, Илья с Симоной, Егор с Аленой, Дэн с Настей и Шаман, пока один. Но его, судя по всему, это не сильно-то и парит. Смотрит на меня и довольно ухмыляется. «Тебя-то мы когда женим?» Хмыкаю и отпиваю несколько глотков вискаря из бокала. «Ага, вот и невеста уже есть!» Хихикает Ива, когда Машка пробирается на свое место рядом с Шаманом. Слышит нас, неуклюже задевает бокал, и он летит прямиком на моего друга. «Машка твою налево!» — вскрикивает Шам и пытается отряхнуть белоснежные брюки. «Ой, прости!» Машка мгновенно краснеет и хватается за салфетки. «Да, я помогу!» «Не надо!» В ужасе отшатывается он, выдергивает из ее рук салфетки и вытирает брюки аккурат в районе ширинки. «Сестренка у меня снайпер. Ржем всей толпой, но никто не обижается». «Чудо косорукое!» С улыбкой говорю я, а Машка метает в меня уничтожающий взгляд. «При нашей первой встрече?» — шепчет мне на ухо Ива. «Я тебя тоже облила». «На что это ты сейчас намекаешь?» — подозрительно прищуриваюсь я. «Каждому свое», — смеется Шаман и залпом допивает бокал. «Кому свадьба, а кому и отпуск?» Собрался все-таки, переключаясь на новую тему. «А как же, билет уже купил, тетка ждет». Вспоминаю, как в детстве ездили к ней на все лето. Днем помогали по хозяйству, а потом носились до самой ночи. Самые лучшие моменты из моей юности. «Привет ей передавай», — тепло улыбаюсь я. «Обязательно», — кивает друг. «А куда ты?» — любопытствует Ива, и он протягивает билет, но не дотягивается. «Маш, подай, пожалуйста». Сестренка тоже очень любопытная и, конечно, сует нос, но никак не комментирует. «Ничего себе, так далеко!» Ива округляет глаза и оборачивается ко мне, а я лишь киваю. Шам каждый год на месяц ездит к тетке. Она очень старенькая и нуждается в помощи. Но чужих к себе не пускает. «Самое то после шумного города и суеты», — мечтательно усмехается друг. «Единение с природой». «Соблазнительно как». «Не соблазняйся», — смеюсь я. «Мы на море рванем». «Да? Когда?» Глаза моей невесты загораются неподдельным интересом. «Как только Шаман нагуляется и вернется». «Если вернется», — стебется он. Дэн берет слово, и мы все оборачиваемся на него. «Макс, Ива, простите, что лезу со своим вождень». Заходит издалека, а сам светится, как начищенный медный таз. «Да брось», — смеюсь я. «Мы ж одна семья». «Я просто так счастлив, что не могу держать в себе. А вы самые близкие». Он трет глаза пальцами, едва не плача. «Моя девочка, моя Снегурка, скоро родит мне наследника. У-у-у!» — кричат пацаны. «Поздравляем!» Все обнимаются, мы тоже поздравляем Настю и Дэна. Это так круто! Счастливы за них и плавно начинаем отмечать уже это событие. Так даже лучше, когда внимание с нас переходит к Морозовым. Еще немного посидев в компании ребят, потихой сваливаем. Сопротивляющуюся Машку сажаем на такси и отправляем домой. Сами забираемся в другое такси. Машина неспешно едет по городу, а мы, ленивые и пьяненькие, тискаемся на заднем сиденье. Так по кайфу и совсем не хочется ни о чем думать, только целовать свою девочку и утекать в невесомость от ее близости. Тонкие пальчики игриво пробегают по моему бедру, скользят по ширинке и сходятся кольцом на моем эрегированном члене. «Оу!» Это так остро и чувственно, что перехватывает дыхание. «Что с тобой, детка?» «Что не так?» Ива игриво изгибает бровь и сжимает член сильнее. «Ты сегодня в ударе», провокационно улыбаясь и подаюсь вперед, поощряя на продолжение. «Так редко инициатива исходит от нее, что я готов на любые игры». «Я вдруг подумала, что готова попробовать то, о чем ты просил». Меня аж подкидывает от нетерпения и удивления. Распахиваю глаза и всматриваюсь в лицо невесте. «Мы же про минет, да?» Выразительно смотрю на нее. Вместо ответа лукаво закусывает губу и опускает взгляд. Это полный аут. «Нет лучшей любовницы, чем пьяная жена». Притягиваю Иву к себе и кричу водителю. «Гони, чувак!» «Я вообще-то еще жить хочу!» Смеется моя девочка и прячется у меня на груди. «Непременно!» Целую ее в макушку, долго и счастливо. «Только с тобой!» Ива трется об меня и преданно заглядывает в глаза. Естественно, касаясь ее губ своими, вместе и навсегда, прикрывая глаза и улыбаясь, сжимая в руках свое счастье.